Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 74. «И отвечал Ефей царю и сказал: „Жив Господь, и да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой“». Вторая книга Царств, 15 глава, 21 стих. Ефей совершенно добровольно посвятил свою жизнь Давиду. Никто не уговаривал его делать это, и сам Давид, казалось, пытался отговорить его. Давид испытывал его, но тот добровольно от всего сердца сказал: «Где бы ни был господин мой царь, там будет и раб твой». Если вы верите, что Господь Иисус ваш Господь, то отдайтесь Ему, посвятите Ему свою жизнь определенным поступкам и действиям. Не ждите, пока вам напомнят о вашей обязанности. Чем добровольнее преданность, тем охотнее она принимается. Говорят, что самое хорошее вино – это то, которое вытекает из винограда при первом легком нажиме. Мы не любим служение, которое приходится выдавливать из человека. И наверняка Бог любви не примет работы, выполненной по принуждению. Ефей произнес клятву, чего нам, христианам, не следует делать. Но нам следует также серьезно относиться к своей отдаче. Вы куплены дорогой ценой, и поэтому вы должны однозначно признать право собственности на вас, вашего Господа, и передать Ему все права на ваше тело, душу и дух. Ефей публично заявил об этом, и когда Давид сказал: «Итак, иди и ходи со мною», то Ефей был первым человеком, перешедшим через реку. Если ты христианин, то не пытайся прокрасться на небо закоулками, а иди узким путем вверх, как мужчина и как твой учитель. Он никогда не стыдился тебя, хотя имел на то основание. Как ты можешь стыдиться его, хотя в нем нет ничего, чего можно было бы стыдиться? Некоторые христиане, кажется, думают, что им будет легче жить, если они никогда не будут открыто исповедовать свою веру. Подобно крысе за панелями, они выходят ночью, хватают крошку хлеба и быстро убегают назад. Я не хотел бы вести такую жизнь».